Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались. Но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь Н. вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещей улыбкой. — Вы очень преувеличиваете, — протянул Иван Петрович с некоторую скукой и даже как будто чего-то совестис. — В тамошней церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные. Я никогда и не говорил об отдельных представителях церкви. Я о римском католичестве в его сущности говорил. Я о Риме говорю. Разве может церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил. Согласен, но все это известно и даже не нужно и принадлежит богословию. О, нет, нет, ни одному богословию, уверяю вас, что нет. Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское. Ведь и социализм – порождение католичества и католической сущности. Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния в противоположность католичеству, в смысле нравственном, чтобы заменить собою потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием. Это тоже свобода через насилие. Это тоже объединение через меч и кровь. Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, братство или смерть. 2 миллиона голов. По делам их вы узнаете их, это сказано. И не думайте, чтобы это было все так невинно и бесстрашно для нас. О, нам нужен отпор! И скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали, не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу! Русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними. И пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то. Но позвольте же, позвольте, забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить. Все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма, но все это в высшей степени преувеличено, и даже лучше об этом оставить. Нет, не преувеличено, а скорее уменьшено, именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но позвольте же...